кантор торжественно. «Мисс Мойра удовит!» Все молятся. «Беня, ну? Сенька, есть люди?» «Какие люди?» «Грузины». «Имеют оружие?» «Имеют оружие». «Откуда они взялись?» «Живут рядом с вашим покупателем». «С каким покупателем?» «Который ваше дело покупает». «Какое дело?» «Ваше дело, площадки, дом, весь извоз». Беня оборачивается. «Сказился?» Сенька сам говорил. «Беня, кто говорил?» «Сенька, Мендель говорил, отец, едет с Маруськой в Бессарабию сады покупать». Гул молитвы. Беня сказился. «Сенька, все люди знают?» «Беня, божись!» «Сенька, пусть мне счастья не видать!» «Беня, матерью божись!» «Сенька, пусть я мать живую не застану!» «Беня, еще божись, стерва!» Сенька пренебрежительно. «Дурак ты!» Кантор. «Борух, а то Адонай!» Шестая сцена. Двор криков. Закат. 7:00 вечера. У конюшни на телеге с торчащим дышлом сидит Беня и чистит револьвер. Лёка прислонился к двери конюшни. Арьелейб объясняет сокровенный смысл песни песней тому самому еврейскому мальчику, который в пятницу вечером удрал из синагоги. Никифор бестолку мечется по двору. Он, видимо, чем-то обеспокоен. «Беня, время идет. Дай времени дорогу». Лёвка, «зарезать ко всем семьям». «Беня, время идет. Посторонись, Лёвка. Дай времени дорогу». Арьелейб, «песня песней учит нас. Ночью на ложе моем искала я того, кого люблю. Что же говорит нам Раше?» Раше — это комментатор Священного Писания и Талмуда. Никифор указывает Арьелейбу на братьев. «Вон выставились колоконюшни, как дубы». Арьелейб, «вот что говорит нам Раше. Ночью — это значит днем и ночью. Искала я на ложе моем. Кто искал?» — спрашивает Раше. «Израиль искал, народ Израиля, того, кого люблю». «Кого же любит Израиль?» — спрашивает Раше. «Израиль любит Тору, Тору любит Израиль». Никифор, «я спрашиваю, зачем без дела около конюшни стоять?» Беня, «кричи больше». Никифор мечется по двору. «Я свое знаю, у меня хомуты пропадают, кого хочу, того подозревать буду». Арьелейб, «старый человек учит ребенка закону, а ты мешаешь ему, Никифор». Никифор, «зачем они колоконюшни выставились, как дубы паршивые?» Беня разбирает револьвер, чистит. «Замечаю я, Никифор, что ты очень растревожился». Никифор кричит, но в голосе его нет силы. «Я хомутам вашим не присягал. У меня, если хотите знать, брат на деревне живет еще при силах. Меня, если хотите знать, брат с дорогой душой возьмет». Беня, «кричи, кричи перед смертью». Никифор Арьелейбу. «Старик, скажи, зачем они так делают?» Арьелейб поднимает на кучера выцветшие глаза. «Один человек учит закон, а другой кричит, как корова. Разве так оно должно быть на свете?» Никифор, «ты смотришь, старик, а что ты видишь?» Уходит. Беня, «растревожился наш Никифор». Арьелейб, «ночью я искала на ложе моем. Кого искала, учит нас Раше». Мальчик, «Раше учит нас, искала Тору». Слышны громкие голоса. Беня, «время идет. Посторонись, Левка, дай времени дорогу». Входят Мендель, Бобринец, Никифор, Петерубель под хмельком. Бобринец оглушительным голосом. «Если не ты, Мендель, отвезешь в гавань мою пшеницу, так кто же отвезет? Если не к тебе, Мендель, я пойду, так кому же мне прийти?» Мендель. «Есть на свете люди, кроме Менделя. Есть на свете извоз, кроме моего извоза». Бобринец. «Нет в Одессе извоза, кроме твоего. Или вы пошлете меня к Буцису с его клячами на трех ногах, к Журавленке с его побитыми лоханками?» Мендель, не глядя на сыновей. «Люди крутятся около моей конюшни». Никифор. «Выставились, как дубы паршивые». Бобринец. «Запряжешь мне завтра 10 пар, Мендель, отвезешь пшеницу, получишь деньги, пропустишь шкалик, споешь песню. Ай, Мендель!» 5 рубель. Ай, Мендель!